Глава 4. Скульский поспешил навстречу приехавшему. Нужно отдать должное Веземану. Увидев приехавшего президента клуба, он только кивнул в знак приветствия, продолжая тренировку. Исполнительный немец не стал бы прерывать ее, даже если бы рядом с полем появились президенты России, Германии и Турции одновременно. Он слишком любил и уважал футбол, чтобы отвлекаться от занятий. Скульский подобострастно приветствовал Бочкарева, а Дронго остался стоять на месте, ожидая, когда к нему подойдут. Бочкарев поздоровался со Скульским и направился в его сторону. Он был среднего роста, уже располневший, с немного выпученными глазами и вьющимися каштановыми волосами. Энергично пожал руку Дронго и представился. Вслед за ним руку протянула его помощница. Марина Фарбер. Эксперт назвал свое настоящее имя, добавив, что обычно его называют Дронго. «Мне говорил о вас Веземан», — кивнул Бочкарев. «Он считает вас одним из лучших специалистов по проблемам преступности. Правда, у нас не совсем преступление, а скорее злостное хулиганство или нечто в этом роде. Но все равно неприятно. Дважды повторяющееся злостное хулиганство достаточно опасно», — заметил Дронго. «Оно может повториться и в третий раз, но уже с гораздо более серьезными последствиями. Безнаказанность порождает уверенность в собственной непогрешимости и толкает возможного преступника на повторение подобного преступления». «Надеюсь, что этого не произойдет», — сказал Бочкарев. «Я все еще хочу верить, что это всего лишь дурацкое хулиганство кого-то из наших ребят. Если только вы действительно сумеете найти виновного, я немедленно выгоню его из команды, кто бы это ни был. Мне подобные шутники в команде не нужны. А если это сознательная акция по дискредитации вашего клуба или вашего тренера?» — спросил Дронго. Бочкареву не понравился его вопрос. Нахмурившись, он уверенно проговорил. «В любом случае, мы найдем этого сознательного негодяя. А вы можете назвать сумму вашего гонорара, если сумеете найти его до предстоящей игры с Фейнордом. Хотя я почти уверен, что на этот раз ничего не произойдет. В раздевалке будут одновременно дежурить Чержов и Скульский. И там установили две дополнительные камеры. Учитывая, что вы готовы оказать там помощь, я полагаю, что такое количество людей на одного подлого шутника вполне достаточно. Остается только вычислить, кто именно это делает». Скульский стоял в стороне, тактично не подходя к говорившим. Он услышал раздраженный голос президента клуба и понял, что тому не понравился эксперт, нанятый для расследования тренером. «Мы знакомы с Гером Веземаном много лет», — сообщил Дронго. «Поэтому я согласился ему помочь. Если получится, хорошо, если нет, значит, мне не повезло. Возможно, вы правы. Даже если этот отравитель находится в команде, он не рискнет повторить нечто подобное, когда здесь столько сотрудников охраны и частный эксперт господин Скульский». «Надеюсь, что не рискнет», — кивнул Бочкарев. «Но в любом случае, назовите сумму вашего гонорара. Я не привык получать деньги за работу, которую пока не сделал», — отрезал Дронго. «Надеюсь, что мои услуги вам не понадобятся». Ему совсем не понравился тон президента клуба, считавшего, что так можно разговаривать с любым человеком. «Как вам угодно», — удивился Бочкарев. «Веземан вас очень хвалил, и я готов оплачивать вашу работу». Махнув рукой, чтобы его не провожали, он повернулся и пошел к Веземану. Марина Фарбер осталась на месте. Лицо ее ничего не выражало. Затем она повернула голову и тихо спросила. «Вы тот самый известный эксперт, о котором рассказывают столько разных историй?» «Не знаю, насколько известный, но надеюсь, что истории эти только с хорошим концом», — пошутил Дронго. «Не всегда», — возрилась Марина. «Я слышала, что иногда у вас бывают и ошибки». «Не совсем понимаю, о чем именно вы говорите», — удивленно взглянув на молодую женщину, произнес Дронго. «Моя подруга с телевидения рассказывала мне о ваших подвигах». «Тогда понятно», — усмехнулся он. «Вы знакомая Эммы?» Дронго несколько раз встречался с этой журналисткой во время поисков опасного маньяка. «Да», — ответила Марина, посмотрев на него в упор. «Мы близкие подруги». У нее были странные глаза, серовато-зеленые, когда трудно определить, какого именно они цвета. Очевидно, Эмма рассказывала не только о поисках преступника, но и о своих личных встречах. «Ошибки могут быть у любого человека», — согласился Дронго. «Но надеюсь, что в вашей команде нет подобного опасного маньяка, с которым пришлось столкнуться нам с Эммой». «Я тоже надеюсь», — сказала она. «Но никто не может влезть в душу чужого человека. А зависть и соперничество еще никто не отменял. Тем более у футболистов, которые получают такие деньги». «А какая у вас зарплата?» — неожиданно поинтересовался Дронго. Марина не смутилась, только еще раз взглянула на него своими глазами, цвет которых все время неуловимо менялся, и спросила. «Вам не говорили, что подобные вопросы являются некорректными?» «Говорили, но я спрашиваю не для праздного любопытства», — ответил Дронго. Естественно, он не сказал ей, как важны для него реакция женщины на вопрос, ее поведение, ее выдержка, ее ответ. «Достаточно большая», — ответила она. «Но, конечно, не такая, как у футболистов. Я ведь не звезда мирового футбола». К ним подошел Скульский, и они видели, как Бочкарев разговаривает с Веземаном. Стоявший рядом Черко помогал президенту клуба общаться со старшим тренером. «У нашего шефа, кажется, сегодня нормальное настроение, Мариночка», — обратился Скульский к Фарбер. «Как обычно», — пожала она плечами. «Мы ведь скоро возвращаемся в Санкт-Петербург». «И покидаете команду?» «Да, у Льва Евгеньевича там важная встреча. Поэтому мы уедем на 2 дня раньше», — пояснила Марина. «Жаль», — вздохнул Скульский. «Вы всегда как луч света в темном царстве. Единственная женщина среди прибывших атлетов». «Не единственная», — возразила Марина. «Есть еще Эмилия Максимовна, которая прилетела со своим мужем». Она говорила о жене Бочкарева. «Жена Цезаря», — отмахнувшись со смехом, проговорил Скульский. «Она вне команды. Слишком высоко парит на Олимпе». Марина взглянула на него с некоторым презрением и пошла навстречу Бочкареву. Тот уже подозвал к себе Епифанцева и о чем-то его спрашивал. «Типичная стерва!» — чуть слышно пробормотал Скурский. «Любовница Бочкарева, поэтому и ведет себя так нагло. И все об этом знают. Удивляюсь, что он взял с собой жену. Обычно его сопровождает эта наглая девица». «Сколько лет его супруге?» «Около 40», — ответил Скульский. «Это его вторая жена, а Марине не больше 30. К тому же вполне законный повод возить ее с собой. Она ведь считается его помощником, хотя в футболе почти ничего не понимает. Все пояснения обычно дают Черко и сам Веземан, или наш пресс-секретарь Феликс Олегов. А Мариночка служит приятным антуражем для любой пресс-конференции и повсюду сопровождает нашего большого босса». «Вашего босса», — поправил его Дронго. «Кажется, я ему не очень понравился». «Это ничего не значит», — заметил Скурский. «Бочкарев абсолютный прагматик. Если даже ему не нравится какой-то игрок в команде, он никогда не будет возражать против него, если этот игрок нужен тренеру. Он бизнесмен. Следовательно, ничего личного, все во имя бизнеса. А футбольный клуб — это его любимое детище. Поэтому он заплатит деньги и мне, и вам, и еще кому угодно, лишь бы гарантировать невозможность подобных инцидентов с его вратарем. А супруга Бочкарева в курсе о возможной связи ее мужа с Мариной, поинтересовался Дронго. Полагаю, что догадывается, усмехнулся Скульский. Хотя, наверное, терпит, как и все умные жены. В конце концов, что еще нужно? Дети устроены, сама в полном порядке. Любые желания исполняются. Муж — один из самых богатых людей Санкт-Петербурга. От добра добра не ищут. Вот она и закрывает глаза на его увлечение. Марина — замужняя женщина. Муж работает актером в Санкт-Петербургском театре. Можно спокойно сидеть и ничего не бояться. Ведь Марина не сможет отбить Бочкарева. Для этого ей нужно сначала развестись со своим мужем-актером. Значит, все в порядке. Кажется, вы действительно досконально изучили всех членов команды и сопровождающих лиц, признал Дронго. И знаете почти о каждом гораздо больше, чем любой из этой компании. Но это не помогло мне найти отравителя, напомнил Скульский. Я не смог даже близко к нему подобраться. Вот если он захочет рискнуть и в третий раз, будете ждать, пока он попробует еще кого-то отравить? Не думаю. Я согласен с Бочкаревым. Отравитель тоже не дурак. Он ведь понимает, зачем я все время нахожусь с командой, немного самоуверенно произнес Скульский. Бочкарев попрощался с вратарем и тренером, пожал руку кому-то из игроков и направился к машине. Марина шла рядом. «С кем он попрощался?» — спросил Дронго. «Капитан команды Константин Гаврилов, полузащитник. Говорят, он самый опытный в команде. Ему уже далеко за 30, но играет так же самоотверженно, как в молодости. Воспитанник местной школы. Всю жизнь в одном клубе, хотя были предложения из других команд, даже из зарубежных. Похвальная верность родному клубу». «Ясно», — Дронго взглянул на Скульского. «У меня к вам последний вопрос, Борис Андреевич. Почему вы так похвально откровенны со мной? Ведь я тоже ваш своеобразный конкурент. Кажется, в таких случаях не делится полученной информацией». «У нас не тот случай», — радостно пояснил Скульский. «Дело в том, что в моем контракте предусмотрена оплата за работу независимо от результата. Но там прописано, что если я найду отравителя, сумма моего гонорара будет удвоена, и при этом я имею право прибегать к помощи и советам любых третьих лиц. Значит, если вы сумеете найти возможного преступника, мой гонорар мне все равно выплатят, независимо ни от чего. Поэтому на ближайшие несколько дней, пока мы находимся в Турции, я ваш самый горячий единомышленник и друг, и более всех заинтересованный в успехе вашей миссии. Ведь и в этом случае мой гонорар будет выплачен. А вы еще говорили, что Бочкарев хороший бизнесмен, напомнил Дронго. «Вы тоже умеете составлять договора?» «Жизнь заставила», — вздохнул Скульский. «Время такое гнусное. Сначала думаешь о гонораре и юридически безупречном договоре, а уж потом о самом деле. Мы все вышли из Советского Союза, когда ценились совсем другие качества. Профессионализм, честность, верность долгу, самопожертвование, бескорыстность, альтруизм, трудолюбие. В общем, все что угодно, кроме наживы. А сейчас, если ты не можешь заработать достаточно денег, значит, ты неудачник по жизни, просто не сумевший приспособиться к новым реалиям. Другое время, другие приоритеты, — цинично добавил он. И с таким мышлением вы работали столько лет в прокуратуре, — покачал головой Дронго. Работал. Только я пришел туда молодым комсомольцем. Еще в конце 70-х. Тогда были другие времена, а потом, в 91-м, все рухнуло. И нам объяснили, что верить в идеалы глупо, быть бескорыстным означает остаться в полных дураках. Отказаться от возможности заработать значит просто не соответствовать новым условиям жизни. И вы стали приспосабливаться, не скрывая иронии, уточнил Дронго. Не я, ответил Скульский. Вся страна. Все сразу согласились, что нужно отбросить прежние романтические бредни и зарабатывать деньги. В том числе и в прокуратуре. В том числе и в прокуратуре, кивнул Скульский. Вы же профессиональный эксперт, господин Дронго. И прекрасно помните, что творилось у нас в 90-е годы. Правоохранительные органы просто взяли под свою опеку все криминальные и полукриминальные образования. И получили за это покровительство соответствующие отчисления. И вы считали такое положение дел нормальным? Видимо, не совсем, признался Скульский. Иначе сейчас, выйдя на пенсию, не стал бы работать частным детективом. Я ведь сказал вам, что пришел в прокуратуру еще в те годы, когда мы верили в какие-то выдуманные идеалы. Ах, перестроиться и стать откровенным хапугой было очень сложно. У меня не получилось. Иначе бы я сейчас сидел где-нибудь на испанском или итальянском курорте и наслаждался жизнью на своей вилле. Мой бывший руководитель в прокуратуре после выхода на пенсию купил виллу на южном побережье Испании и переехал туда вместе со своей семьей. И все знали, откуда у него такие деньги. Он лично опекал два самых больших казино в городе, а я зарабатывал по мелочам, все еще считая себя порядочным человеком. «Жалеете сейчас?» — усмехнулся Дронго. «Да, жалею!» — согласился Скульский. «Надоело заниматься всеми этими делишками. После работы в прокуратуре я должен опрашивать футболистов и искать возможного подонка, который травит своих товарищей. Еще выслушивать ценные указания Бочкарева, который 20 лет назад был обычным форцовщиком. Я бы такого даже на порог к себе не пустил. А сейчас получаю от него деньги». Но я не жалуюсь, просто понимаю, что все изменилось, и даже немного горжусь тем, что сумел приспособиться, хотя бы и после выхода на пенсию. «Ваши молодые коллеги по прокуратуре тоже так думали?» — мрачно поинтересовался Дронго. «Или еще остались нормальные люди? Неужели все так думают?» «Не все», — признался Скульский. Еще встречаются романтики, обычные карьеристы или скрытые аферисты. Но в основном люди уже перестроились. Помните, когда 80-е годы от советских людей требовали перестроиться? Вот мы успешно и сделали это за 20 лет. Теперь все понимают, как нужно жить, чтобы после выхода на пенсию иметь возможность купить себе виллу на испанском побережье. «Представляю, как вам сложно, когда вы вспоминаете своего начальника», — сказал Дронго. «Наверное, не можете себе простить, что были таким нерасторопным во время работы в прокуратуре. Уже перегорел, все давно закончилось. Что жалеть о том, чего нельзя изменить или вернуть? Теперь я уже не государственный советник юстиции третьего класса, а частный детектив, который... следит за неверными женами, ищет возможных отравителей в футбольной команде и консультирует мелких лавочников на предмет безопасности их магазинов. «Сложно», — поддержал его Дронго, — «но вы сами несколько раз сказали о необходимости перестраиваться». «Только не в мои годы», — уныло произнес Скульский. «Вы ведь не работали на государственной службе после 91-го». Бог миловал. А я работал. Вот в этом вся принципиальная разница между нами. У меня была возможность стать более богатым человеком, но советское воспитание так крепко вбилось в мое сознание, что я не мог его сразу изменить. «И вы жалеете, что остались порядочным человеком?» — с легкой издевкой спросил Дронго. «Иногда жалею, что не в полной мере пользовался своими возможностями». Достаточно честно признался Скульский. Произнося эти слова, Он словно сразу постарел на несколько лет. Дронго молчал. В подобных случаях лучше просто молчать. Домой возвращались через полтора часа. Уставшие футболисты не переговаривались друг с другом. А Чержов больше не возражал против присутствия в автобусе незнакомого человека. Он видел, как Дронго беседовал с Бочкаревым. В автобусе Чержов обычно сидел рядом со Скульским. Устроившись на своем сиденье, он спросил у него. «Пообщались?» «Да», — ответил Скульский. «И очень тесно». «Думаете, он может помочь?» «Не знаю», — проговорил Скульский. «Но он хотя бы верит в какие-то идеалы, в которые мы все давно не верим».